Тогда рисунок обнажается во всем своем блеске. Мне показали человека, который уже месяц полировал небольшую вазу высотой в 5 дюймов. Ему оставалось трудиться еще 2. Когда я достигну Америки, он все еще будет полировать. И рубиновый дракон, резвящийся на лазуритовом поле, каждая крохотная деталь, каждый завиток, любой участочек, заполненный эмалью, будет становиться все привлекательнее. В другом месте можно купить дешевые глазоны, сказал, улыбаясь, хозяин. Мы не умеем их делать. Эта ваза будет стоить $70. Я отнесся к его словам с уважением, потому что он сказал «не умеем» вместо «не делаем». Это говорил художник. Последний визит мы нанесли в самое крупное заведение Киото, где мальчики наносили золотой узор на поделки из стали, восседая на верандах камфорного дерева, которые выходили в сад еще более прелестные, чем те, которые мы видели до сих пор. Мужчин приучают к мастерству с детства, как это заведено в Индии. Взрослый ремесленник трудился над ужасной историей 2 монахов в золоте, железе и серебре, которые разбудили дракона дождя и спасались от него бегством по кромке большого щита. Однако самым милым работником был пухлый мальчуган, которому словно игрушки вручили 10-пенсовый гвоздь, молоток и плитку металла. Для того только, чтобы он мог впитывать порами кожи искусство, коим будет жить. Грохоча по железу, труженик издавал радостное восклицание и цокал языком. В Англии едва ли найдутся 5-летние дети, способные отковать какую-нибудь безделушку, не размозжив при этом свои крохотные розовые пальчики. По стенам была развешана живопись. Настоящий апофеоз искусства. На картинах до мельчайших подробностей изображались все стадии гончарного ремесла, от добывания глины до последнего обжига. В последнем рисунке карандаш словно изобразил меру презрения автора. Там был нарисован англичанин, занятый осмотром изделий в лавке и одновременно обнимавший за талию свою жену. На японцев не производит впечатления ни наша одежда, ни правильные черты наших лиц. Потом мы наблюдали за процессом золочения. Крапинка за крапинкой золото переносится на изделие с агатовой палитры, прилаженной к большому пальцу художника. Видели резьбу по слоновой кости, что действует возбуждающе, пока не убеждаешься в том, что резчик не ошибается никогда. «Их искусство во многом носит чисто механический характер», — сказал профессор, когда мы благополучно добрались до отеля. «У нас то же самое, особенно в живописи. Но нам не дано быть одухотворенными механизмами», — ответил я. «Представь себе народ, подобный японцам, торжественно шествующий навстречу Конституции. Заметь, только 2 нации — имеют настоящие конституции. Это англичане и американцы. Англичане артистичны лишь кое в чем, когда идут по следам искусства других национальностей. Например, сицилийские гобелены, персидские седельные сумы, коттенские ковры, очищая закладные лавки. Некоторые американцы тоже достаточно артистичны, когда скупают произведения искусства, чтобы, так сказать, идти в ногу со временем. Испания артистична, но временами ее лихорадит,